Глава шестая. Примерно 5,5 лет тому назад. Москва. Первое. В Москве даже в самые лютые морозы людей на улицах почему-то не убавляется. Спешат они куда-то непрерывным потоком, пыхтят, как сотни паровозов, оставляя за собой клубы пара. Потирают время от времени отмороженные носы, но бегут, бегут и бегут. Машинам в такую пору сложнее. Старенькие, советские, требуют к себе особого внимания, и каждый индивидуальный подход нужен. Выйдешь, бывало, из подъезда, стоит она родимая, за ночь вся снегом занесенная, ни стекол, ни фар не видать. Очистишь ее наспех, потому что по-хорошему ее на таком морозе очищать сам задубеешь, и скорее внутрь, в кабину. Только отдышишься, смотришь, стекла запотели так, что даже если и заведешься, пока со стеклами проблему не решишь, все равно никуда не уедешь. Тем не менее, подсос, конечно, на полную, и пошел. Только тебе одному известным способом. Потому что одну сначала раскачать необходимо, пару-тройку раз стартером покрутить, другую бензинчиком подкормить, для этого педаль газа имеется. И главное, все в правильной последовательности делать. Забудешь или перепутаешь что-нибудь, пиши пропало, до вечера с места не тронешься. С иномаркой проще, она либо сразу заведется, либо не заведется вообще. И тут лучше всего не горячиться, а спокойненько ждать потепления. Когда-нибудь оно должно все-таки наступить. «Жигули», которые оставил Зинаиде Сашка, имели отвратительный характер. Именно тогда, когда они были позарез нужны, или когда на общественном транспорте было уже не успеть, это замечательное чудо технической мысли начинало выкидывать свои фортеля. Нет, конечно, мороз, отсутствие гаража и давно уже забытый сервис — все это можно было принять в качестве оправдания. Но зачем она, паршивка, сначала сделала вид, что вот-вот заведется, а потом заглохла так, будто никогда в жизни с места и не двигалась? Зинаида была в отчаянии. Она со злостью захлопнула дверцу своей пятерки и заглянула в кошелек. На такси денег хватало только в одну сторону. Бежать к Люське и занимать? Не успеть. «А, ладно», — подумала Зинаида, — «назад на метро прокачусь. Сегодня мороз, в метро и в автобусе даже приятнее, чем в собственной машине. Тем более есть вероятность, что эта тарахтелка в самый неподходящий момент сломается. Вот и будешь торчать где-нибудь в тоннеле под Калининским проспектом. А тебя КамАЗы, да и другие замызганные грязью механические уроды со всех сторон будут черной ледяной жижей полоскать. Сегодня был особый день. Зинаиде предстояло получить в МИДе паспорта. На себя и на Оленьку. А через неделю в Москву вернется Саша, а потом они вместе полетят в Будапешт. Начиналась новая жизнь, жизнь за границей. Ей не надо будет работать, только управлять домашним хозяйством, сопровождать мужа на различные официальные приемы, да следить, чтобы у Оленьки в школе все было в порядке. Первый класс — дело не шуточное. Тем более полгода в одной школе, и вот теперь следующие полгода в другой. Такси, как назло, долго не подворачивалось. Потом пойманный, наконец, обледенелый частник на «Шкоде» еле тащился по заваленным снегом московским улицам. Все шло к тому, что Зинаида попадала в МИД, в святое для каждого государственного чиновника время. Время обеда. Но ей повезло. Именно тот человек в отделе кадров, который занимался ее выездом, оказался на месте. И даже почти не ворчал, а просто забрал ее внутренний паспорт, трудовую, а взамен выдал 2 новенькие, еще пахнущие типографской краской, серпастые и молоткастые книжицы. Дело было сделано, и Зинаида, с достоинством покинув величественное здание на Смоленской площади, раздумывала, что бы ей такое интересное предпринять, раз она уже тут, в центре. Разочарованно заглянув в кошелек и окончательно убедившись, что поход по магазинам сегодня для их бюджета будет абсолютно безопасен, она сфокусировала свой взгляд на Саламандре, которая находилась через площадь напротив, и решительно направилась туда. В подземном переходе она с удовольствием отметила, что большинство движущихся навстречу мужчин не без вожделения стараются заглянуть в распах ее новенькой заячьей шубки, откуда в такт походки периодически выглядывали ее длинные стройные ножки. Уж она-то знала, как нужно одеваться, когда направляешься в МИД. Мини-юбка для этого делового визита важна так же, как стандартный набор необходимых для оформления документов, если не больше. Сама же она старалась на мужчин внимания не обращать, зато не пропускала ни одного из витринных зеркал, чтобы полюбоваться, какая она красивая, умная, независимая и недоступная. В один из таких моментов в зеркале позади своего собственного отражения она заметила промелькнувшее на миг знакомое лицо. Зинаида невольно сбавила шаг. Нет, не может быть, ей, наверное, показалось. Она остановилась у соседнего ларька и украдкой бросила взгляд назад. Да, сомнений быть не могло. Это был он, ее бывший муженек. Работает здесь, в подземном переходе? Медленно и уже больше не оборачиваясь, она продолжила свой путь. От беззаботности и легкости почему-то вдруг не осталось и следа. В Саламандре настроение у нее окончательно испортилось. Что случилось с Андрюшкой? Почему он здесь? Ей стало вдруг неудобно за то, что она так хорошо устроена в жизни, счастлива и беспечна. А человек, которого она бросила... Нет, лучше сказать, с которым рассталась уже много лет назад, не потому, что он был плохой, а потому, что встретила другого, которого неожиданно для самой себя полюбила, причем страстно и пылко, всей душой и всем телом, совсем не так, как любила Андрюшу. Андрюша ей нравился, но только до какого-то определенного момента. То, что у нее было с ним, скорее можно назвать первым зовом пола, чем настоящей любовью. Поэтому и семейная жизнь как-то сразу не очень клеилась. Наверное, потому что единственным связующим их звеном была и оставалась постель. Вернуться и подойти? Или перейти обратно на ту сторону Смоленки по другому переходу? Через несколько недель она уедет, и тогда уже долго не появится здесь, в Москве. А может быть, ему нужна помощь? Они все-таки, ну, пусть короткое время, но были счастливы друг с другом. Андрюша, правда, ее уход не мог воспринять достойно по-мужски. Закатил ей истерику, швырял на пол посуду и под конец ушел из дому, а дальше они встретились только на суде. Да, это было последнее место, где она видела своего первого мужа. И вот теперь переход под Смоленской площадью. Интересно, сколько прошло лет? 6, 7, почти 7. На непослушных ногах, медленно и с опаской, Зинаида шла вдоль киосков. Мужчины продолжали на нее оборачиваться, но она уже не замечала этого. Он должен был быть вон там, за косметикой. Андрюша сидел в той же позе, ни на кого не глядя, уткнувшись в какой-то журнал. Зинаида не удивилась бы, если бы он и журнал-то в руках держал только для виду. Он любил порой взять книжку, завалиться с ней на диван и, сделав вид, что читает, предаваться мечтам или думать о чем-то своем. Она эту его привычку заметила случайно, потому что книжку он брал всегда одну и ту же и открывал ее машинально на одной и той же странице. Страница эта от многочисленных открываний засалилась и потемнела. Зато остальные листочки оставались как новенькие. Некоторые еще в самом начале даже не отклеились друг от друга. Подойти или не подойти? Она уже знала, что подойдет, но замерла напротив витрины в ожидании, что он сам поднимет глаза и узнает ее. Чем это он таким торгует? Провода какие-то, что-то связанное с электроникой. Андрюша поднял голову. На него через витринное окошко, словно с фотокарточки, смотрела она. Он много раз представлял себе эту встречу, но никак не ожидал, что она произойдет так буднично и прозаично. Он вот тут, в этой торговой точке, а она за стеклом напротив. И непонятно, то ли она собирается поиздеваться и спросить у него, сколько стоит коаксиальный кабель для принтера, или просто, сделав вид, что не узнала, пройдет мимо. Он встал со своей табуретки. «Зинаида? Привет, Андрюша. Так вот ты где обитаешь?» «Да, как видишь». Она показалась ему женщиной совсем из иного мира. Такой красивой он ее не видел никогда. И надо же такому случиться. Теперь она принадлежит другому, хотя каких-то несколько лет назад они были без ума друг от друга. Особенно по вечерам, особенно в постели. У Андрюши давно не было женщины, и нахлынувшие воспоминания о том, чем именно и как они занимались с Зинаидой в постели, внезапно разбудили в нем дикий внутренний огонь. Ему вдруг захотелось закрыть на ключ дверцу своей крошечной фанерной палатки, задернуть шторы и прямо здесь, в подземном переходе, наброситься на нее и, как прежде, с молодой пылкостью ею овладеть. Видимо, Зинаида почувствовала эти коварные замыслы своего бывшего возлюбленного, потому что непроизвольно отступила назад в переход. Ее тут же толкнул в спину увлекшийся витринами прохожей, и она, словно отрезвев, поняла, что зря поддалась чувствам, зря вернулась и затеяла это рандеву. Но ведь ей так хотелось похвастаться перед бывшим своим мужем тем, что она по-прежнему красива, счастлива, беспечна и благополучна. Зина. Андрюша понял всю глупость запоздалых своих притязаний и попытался взять себя в руки. «Как поживаешь?» «Хорошо. А ты, я вижу, по специальности устроился?» «По какой там специальности?» Не сразу поняв иронию, ответил он. «Хотя по специальности я тоже работаю, вернее, числюсь в одном НИИ». «Понятно. Эти проводки — твое новое хобби?» «Ладно, не смейся. Я же один, времени у меня вагон. Вот я эту замечательную работенку себе и надыбал. У института денег нет, всех перевели на свободный график, а нормально платят только по договорам и спецтемам». «Это и есть твоя спецтема?» «Считай, как хочешь». «Подрабатываешь здесь, значит?» — уже серьезно спросила Зинаида. «Подрабатываю. А как ты?» «Ты все еще с ним?» Ему так хотелось услышать в ответ, что нет, она давно от Сашки ушла, что она тоже одна и готова вернуться к нему, если он только сможет все забыть и простить. Он, конечно, немного поломается, а потом запрет свою лавочку, забежит в 7-й континент, купит бутылку шампанского и 4 пирожных картошечка, а потом они закатятся к нему на квартиру, напьются и будут так же, как когда-то давно еще в студенческие годы, до изнеможения терзать друг друга в постели. «С ним!» — голос Зинаиды прозвучал твердо, словно молотом ударили по наковальне, и весь этот звон моментально отозвался в Андрюшиной голове. «И давай не будем ворошить прошлое. Я вообще-то уже опаздываю, мне Оленьку из школы забирать надо». Чтобы как-то закончить ставший неприятным для нее разговор, Зинаида сказала неправду. Оленька осталась на продленке, и забирать ее надо было только около 5. «А как она?» — удивляясь самому себе, вдруг спросил Андрюша. «Она в порядке, растет». Зина понимала, что нужно уходить, но почему-то медлила, не решая сделать этот такой необходимый отрезвляющий шаг из палатки наружу и исчезнуть, затеряться в толпе. «Могу я как-нибудь на нее посмотреть?» «Андрюш, мы же договорились». «Я знаю, но все-таки, как ни крути, это моя дочь». «Твоя, но я не хочу, чтобы она хотя бы раз тебя видела. Это неправильно. Подумай о детской психике. Она считает, что у нее есть папа и мама, нормальная семья». «Я же не собираюсь докладывать ей, что я ее отец». «Все равно, ты же знаешь... Есть гены, есть биотоки. Зачем ребенка зря травмировать?» «А судья сказал, что я имею право навещать ребенка и даже по договоренности забирать ее у тебя на короткий срок». «Вот именно, по договоренности. А у нас такой договоренности нет». «Ну, Зиночка, ну, пожалуйста». Андрюша сам не понимал, с чего это он вдруг так воспылал родительскими чувствами к ребенку, которого не видел больше 6 лет и о котором практически не вспоминал. «Но можно я на нее только со стороны посмотрю? Не буду я к ней подходить, не буду разговаривать». Зинаида колебалась. С одной стороны, она не видела ничего плохого, если Андрюша, не вступая в контакт, полюбуется на свою дочку и отвалит обратно к себе в палатку. Сколько еще лет пройдет до того, как он снова воспылает желанием на нее посмотреть? 8, 10? А если она больше никогда не пройдет по этому переходу? «Я обещаю, что не буду к вам приближаться. Давай прямо сейчас поедем в эту твою школу. Ты заберешь Оленьку, а я постою и посмотрю на нее со стороны, издалека. У меня здесь машина». «Где твоя школа?» «В Мытищах». Зинаида все еще колебалась. Она вспомнила, что в кошельке почти пусто. Перспектива добраться до дома нормально, по-человечески, на машине, а не тащиться на вонючей электричке в толпе измученных борьбой за выживание людей, сразу показалась ей привлекательной. Тем более она сегодня в шубе, а это произведение искусства – по электричкам уродовать даже еще жальче, чем саму себя. Ну и что такого, если он 10 минут, пока они прогуляются до дома, полюбуется на Оленьку? Как-никак он ее отец, и не его вина, что все так вышло. Он же не хотел. «Я обещаю тебе, что к вам не подойду». Второе. Они подкатили к школе, когда уже начало смеркаться. Машины включили габаритные огни, а некоторые, как это принято на Западе, зажгли и ближний свет. Зинаида скрылась в здании, а Андрюша вышел из машины и закурил. Он очень нервничал. По дороге они почти не разговаривали. Зинаида села назад, но он все равно с упоением вдыхал аромат ее духов и почти неотрывно наблюдал за ней в зеркало заднего вида. Какая же она... потрясающе красивая. И такую женщину он ухитрился подарить этому хлюпику Хлебникову. Козел. И ведь жили же нормально. Оленька родилась. Да, денег не было, но ведь это обычно для студентов. Что тут такого? Влюбилась, говорит. А меня она что, не любила, выходит? Или им, женщинам, по природе положено сегодня любить одного, завтра другого? Эта мысль Андрюше понравилась. Она оставляла надежду, что и Сашку Зина тоже может бросить. А это означало, что и для него не все еще потеряно. О дочери он не думал вообще. Как не думал о ней и в те первые дни, когда это маленькое существо появилось у них в доме. Андрюша с восторгом ждал этого момента, но, взглянув на ее... крохотную, сморщенную мордашку с закрытыми глазами, все в маленьких белых пузыриках, от разочарования чуть не заплакал. Неужели это его дочь? Какая некрасивая! Потом она мешала ему заснуть, и он злился на Зинаиду, что та не может успокоить ребенка, накормить ее нормально и заставить ночью спать или хотя бы лежать тихо и не пищать. Позднее, когда они уже развелись, Андрюша язвительно думал о том, что вот пусть теперь Сашка по ночам мучается. Он до сих пор время от времени тешил себя этой мыслью, хотя и догадывался, что в таком возрасте дети уже спят спокойно, и если и прибегают к родителям в постель, то стараются делать это нежно и деликатно. Зинаида появилась на пороге школы буквально через 5 минут. Шуба на ней была распахнута, и длинные ноги, почти не прикрытые коротенькой юбкой, заставили Андрюшу в который раз за последний час сглотнуть слюну. «Андрей!» — крикнула она, ногой придерживая дверь. «Скорее! Иди сюда! Мне нужно, чтобы ты помог!» Он бросил сигарету в снег и бегом направился к школе. «Представляешь, у Оленьки 39,5. Сестра сказала, это грипп. Они мне уже обзвонились и на работу, и домой. Возьми ее ранец, а я ее закутаю на руках. Можно к тебе в машину?» «Конечно! Какие вопросы? Давай я ее понесу!» «Нет, я сама!» Оленька действительно выглядела неважно. Было похоже, что она сильно испугана и от этого боится даже сделать лишнее движение. Пока Зинаида ее одевала, Андрюша пытался отыскать в ребенке сходство с ее родителями. Безусловно, похоже на Зинаиду, а вот на него — нет. Он был уверен, что Оленька — его дочка. В те времена они с Зинаидой практически не расставались, и подозрения, что она уже тогда могла ему изменить, ни разу не приходили в голову, даже после ее пресловутого романа с Сашкой, даже после развода. И сейчас он тоже не сомневался. Но не обнаружив сходства с собой, Андрюша все-таки заметно огорчился. «Ну и ладно», — подумал он. В то время как Зинаида завязывала вокруг кучерявой Оленькиной головки платок. Может, оно и к лучшему. Может, и хорошо, что этот замечательный ребенок на него не похож. Он же не собирался, в конце концов, предъявлять на него свои родительские права или, как это принято на Западе, забирать девочку к себе каждое третье воскресенье месяца. Для чего же он приехал сюда? Конечно же, не из-за того, что ему вдруг страстно захотелось увидеть собственную дочурку. Андрюша всегда старался быть честным с самим собой. Почему же тогда он, словно заправский муж, стоит и ждет, пока Зинаида оденет больного ребенка? Ему ее жалко? Да, жалко, как любому нормальному человеку, больно видеть, как страдает ребенок. Но приехал он сюда не из-за этого. Приехал он сюда, потому что все еще любит эту женщину. И хотя она сейчас не обращает на него внимания, а целиком поглощена Оленькой, ему приятно наблюдать за ней, чувствовать, что она рядом, вновь ощущать, пусть временное, пусть вынужденное, но все-таки единение их душ. Он взял ранец, мешочек со сменкой, придержал дверь и, обогнав Зинаиду с Оленькой на руках, побежал к машине, чтобы открыть дверь и помочь им сесть. Оказалось, что Зинаида живет почти рядом со школой. Большая трехкомнатная квартира на 11-м этаже была обставлена дорогой современной мебелью и отличалась от его однокомнатной примерно так, как в свое время Кремлевский дворец съездов отличался от зала ожидания Казанского вокзала. Пока они ехали на машине и поднимались в лифте, Оленьке стало хуже. Она постоянно закрывала глаза и, глубоко вздыхая, хватала воздух сухими, обветренными губами. «Спасибо, теперь я сама справлюсь». Зинаиде не терпелось избавиться от присутствия Андрюши и заняться ребенком. Андрей неуверенно топтался в прихожей, не решаясь попросить разрешения задержаться. Видя, что ее бывший супруг мнется у двери, Зинаида поняла, что необходимы решительные действия, иначе Иванов никогда не покинет ее хоромы. Она на секунду оставила полураздетую Оленьку на диване и, быстро пройдя в прихожую, принялась аккуратно подталкивать Андрюшу к выходу. Спасибо, ты очень меня выручил. Ну, а теперь не обижайся, мне не до тебя, иди, иди. Он не понял, как очутился у лифта, не спросив ни телефона, ни разрешения еще раз приехать, чтобы повидать ребенка, так сказать, в нормальном здоровом виде. Одинокий и печальный он спустился вниз к машине. Его потрепанная восьмерка хорошо освещала пространство у подъезда. Черт, фары забыл выключить, с досадой подумал Андрюша, возвращаясь назад из мира грез в повседневную московскую реальность. Он открыл дверь и тут услышал, что сверху кто-то зовет его по имени. Это была Зинаида. Она стояла на балконе и махала ему рукой, приглашая вернуться назад в дом. Он хлопнул дверцей и бегом бросился обратно в подъезд. Она встретила его на пороге. «Андрюша», на лице Зинаиды он прочел высшую степень беспокойства. «Мне кажется, Оленьке еще хуже. Боюсь вызывать скорую. В больницу запрячут, потом оттуда не выберешься. Я позвонила подруге, она врач, она может сейчас приехать. Андрюша, съезди за ней, пожалуйста, я тебя умоляю, это недалеко. 10 минут, если постараться». Андрюша стоял ошарашенный и немного расстроенный. Он ожидал чего-то другого, хотя умом и понимал, что в такой ситуации с Оленькой ожидать того, о чем он думал, не приходилось. «Конечно, конечно, какие проблемы? Я привезу. Давай адрес». Третье. Вероника Сергеевна, или просто Вероника, оказалась женщиной вполне современной. И, несмотря на то, что дома ее ждал муж, не торопилась покидать уютную и богато обставленную Зинину квартиру. Когда выяснилось, что у Оленьки обыкновенная ОРЗ, и что через пару дней, как сказала Вероника, все будет тип-топ, Зинаида, успокоившись, пригласила всех на свою шикарную кухню и угостила чаем с коньяком. По дороге обратно Вероника откровенно заигрывала с Андрюшей и намекала на то, что у нее, как и у Зинаиды, тоже есть муж, но такой зануда, что порой ей, так же, как и Зинаиде, хочется вспомнить детство и по полной схеме расслабиться с кем-нибудь из бывших своих школьных дружков. Андрюша тут же предложил ей свои услуги, но по причине позднего времени наличие дома законного супруга и значительного расстояния, отделяющего их от Андрюшиной хибары, все закончилось банальным обменом телефонами и обещаниями созвониться на днях. Когда Андрюша не без сожаления проводил взглядом скрывшуюся в подъезде Веронику, включил заднюю передачу, чтобы выбраться из узкого заваленного снегом пространства между двумя пятиэтажками, ему на ум одна за другой начали приходить разные сумасшедшие идеи. Окончательный план созрел еще до выезда на шоссе. Звонок в дверь застал Зинаиду за прозаическим занятием — чисткой зубов. Оленька, накормленная таблетками и успокоенная материнскими ласками, спала. Новенькие загранпаспорта были заперты в Сашкин стол, оставленная на кухне после выпитого чая посуда отправлена в посудомойку. Хотелось побыстрее раздеться, юркнуть в постель и попытаться отключиться от воспоминаний о длинном и сложном дне, который она уже, к счастью, пережила, да предаться другим, более приятным мечтам. А за границей, красивом новом доме, путешествиях по Европе, короче, обо всем том, о чем рассказывал и что обещал Сашка. Подходя к двери, она уже знала, кто за ней стоит. Можно было, конечно, не открывать, а отправить его ко всем чертям, да и завалиться в постель, но воспитание и чувство благодарности не позволили ей нагрубить своему бывшему супругу. Он ведь так ее сегодня выручил. Подумать только, если бы не он, она попала бы в школу только часам к 4, и все это время Оленька страдала бы от этой противной температуры, а главное от того, что с ней рядом нет ее любимой мамочки. Нет, нельзя ему не открывать, неудобно как-то. Он и Веронику привез. Интересно, чего он хочет? На самом деле Зинаида прекрасно знала, чего хочет Андрюша. Знала, но пыталась обмануть сама себя, объясняя его возвращение внезапно проснувшейся любовью к дочери и желанием еще раз взглянуть на нее перед сном. К тому же Зинаида прекрасно видела, какие взгляды бросала Вероника то на Андрюшу, то на нее, видимо, пытаясь сообразить, какие именно внутренние связи существуют между ними. И еще было ясно, что Андрюша Веронике понравился. Она давно говорила, что не прочь завести любовника. Муж приходит с работы всегда выжатый, до секса в будние дни у них, как до Альфы Центавра, только по субботам, и то не каждый раз. На работе все мужики уже схвачены. Вероника просто не знала, где и как можно обзавестись нормальным, порядочным ухажером. Видимо, Андрюша представлялся ей именно таким. Зинаида не сомневалась, что если по дороге вдруг выяснилось, что Андрюша ее бывший муж и ничего общего сейчас с ней не имеет, то в Вероникиной записной книжечке, уж будь уверен, записан его телефон, да и все другие необходимые координаты. Ну и пусть. Ей что, жалко, что ли? Опять она себя обманывает. Да, представьте себе, жалко. Зинаида не понимала, что с ней происходит. То ли она ревнует Андрюшу к Веронике, то ли в ней проснулись давно забытые чувства, то ли это просто сочувствие неудачнику. Она не понимала, но, тем не менее, предварительно, через глазок проверив, что это именно он, открыла дверь. «Зиночка, я только на минутку». Андрюша показался ей каким-то несчастным, растрепанным и неприкаянным. «Заходи. Забыл что-то?» Зина прекрасно знала, что ничего он не забыл, потому что специально перед их с Вероникой уходом тщательно проверила, не оставил ли ее бывший муженек чего-нибудь подходящего для предлога, чтобы заскочить на следующий день. Но она никак не ожидала, что он появится уже сегодня вечером, да к тому же безо всякого обоснованного или хотя бы приемлемого для них обоих предлога. «Ничего я не забыл», — с неудовольствием ответил Андрюша. «Ты мне воды не дашь? Закрутился сегодня, забыл незамерзайку купить». «Хиленький ты придумал предложек», — подумала Зинаида и непроизвольно улыбнулась. «Дам я тебе воды, какая проблема? Чаю выпьешь?» «Выпью». «Я видел, у тебя там в холодильнике водка есть». «Тебе же нельзя пить, ты же за рулем». «Я и не собираюсь», — глухо отозвался Андрюша, снимая куртку и одновременно наклонившись, чтобы расстегнуть молнию на сапоге. «Это машина сегодня вечером напиваться будет, ей одной воды мало, а я и чаем обойтись могу». «Да ладно, не скромничай, коньяк еще остался. Доберешься до дома как-нибудь? Не впервой, наверное». «Андрюш, я тебе так действительно благодарна. Не знаю, что бы я делала одна с Оленькой. Сашка в командировке». «Это я понял». «Откуда он понял?» Зинаида не стала вдаваться в подробности. Откуда именно холостые мужики узнают, когда их женатые собратья исчезают из дома? Ей было приятно, что Андрюша ни разу не спросил ее о том, где Саша. Особенно при Веронике. Зачем возбуждать лишнее любопытство? Да и попрощались мы с ним при ней так, как давнишние друзья. И помощь его в подбрасывании врача — дело в нашей семье обычное. Он мог, например, оказаться Сашкиным другом. Кстати, Вероника тоже не знает, что Сашки нет. Нет, ничего такого она не должна подумать. Зинаида не успела сделать и двух шагов по направлению к кухне, как оказалась в крепких Андрюшиных объятиях. Она замерла, слабо попыталась освободиться, но он и не думал отпускать свою добычу. Его рука уверенно скользнула в запах халата, и она почувствовала, как грудь ее наливается желанием, а соски под его пальцами становятся твердыми и влажными. Она не поняла, как оказалась в кровати и почему с удовольствием и давно забытым молодым задором отвечала на Андрюшины ласки. Так, как она делала когда-то давным-давно, когда действительно любила этого баламута, ловеласа и всеобщего возмутителя спокойствия. Потом она ушла на кухню и поставила чайник, но не могла усидеть одна, а вернулась назад к Андрюше, который с удовольствием снова принял ее в свои объятия, и у них все повторилось. Не обращая внимания на орущий, шипящий и свистящий во всю мощь на кухне чайник, они предавались любви до тех пор, пока в очередной раз не насытились друг другом и не раскатились в изнеможении по разным сторонам кровати. Чуть отдышавшись, Зинаида снова встала, выключила чайник, но в спальню вернулась, неся в руках два почти до краев наполненных бокала с коньяком. Четвертое. «Ладно, Андрюха, ты мне тут лапшу на уши не вешай и извилины мне не пудри. Мы с тобой не в 10 классе и не в Рязани, к тому же». Сашка говорил зло, так зло, что Андрюше показалось, что он вот-вот может его ударить. Вот будет смешно посмотреть, когда он сам потом полетит вверх тормашками со своего кресла. Чижик-пыжик усатый. Отбил у него жену и еще издевается. Андрюша не думал о том, что ревность его почти через 7 лет после развода слегка запоздала. Умом он прекрасно понимал, что обратной дороги нет, что Зинаида любит этого знайку, и ничего теперь поделать нельзя. Но именно в это как раз и не хотелось верить. Да, она щедро отблагодарила его за помощь с больным ребенком, его собственным ребенком, между прочим. Но после того вечера, или, вернее сказать, ночи, между ними все опять оборвалось. «Да перестань ты, Сашка, выдуриваться!» Андрюше надоело слушать тот полнейший бред, который нес его бывший одноклассник. «Да, я встретился с Зинаидой, случайно, в подземном переходе. Я там работаю. Попросил ее показать мне ребенка. Моего, заметь, родного ребенка, а не твоего. Посмотрел? Посмотрел. А чего же ты тогда к нам домой приперся? Скажешь сейчас, что Оленька была больна, и ты не мог им позволить доехать до дома, который в 2 шагах на такси? Я ездил за врачихой. За этой побрякушкой Вероникой? Скажи еще, что я могу позвонить и у нее самой спросить? Можешь, почему же нет? Замечательная такая врачиха, современная. Понятно. С ней договориться, что 2 раза плюнуть. Может и так, но зачем договариваться, если я действительно за ней ездил? Ты вот что, лучше мужа ее спроси, куда она 2 недели назад вечером носилась. Он, наверное, тоже запомнил, он у нее вроде тебя, чудак ревнивый. Слушай, Андрюша, я тебя 2 раза предупреждать не буду. Еще хоть на шаг к Зинаиде или Коленьке приблизишься, всю твою палатку со шнурками твоими телевизионными в порошок сотру. Это, пожалуйста, она не моя. Только смотри, у моих шишкарей тоже прикрытие есть, как бы они тебя самого этими шнурками, как ты говоришь, не удавили. Кстати, супруга твоя мне ни к чему. Я с ней давно уже отмучился, теперь твоя очередь. А вот ребенка своего я видеть имею право. И буду этим правом пользоваться, хочешь ты этого или не хочешь. Все это Андрюша говорил только с одной целью, чтобы позлить Сашку, отомстить как-нибудь за то, что тот увел от него Зинаиду. Это была их первая за 7 лет встреча, и ему очень хотелось крикнуть прямо в его оттопыренное ухо: «Да! Я спал с твоей женой 2 недели назад, спал. Ей понравилось, можешь не сомневаться. Не то что с тобой, недомерком». Хотелось, но он никогда бы этого не сделал. Во-первых, жалко было Зинаиду, а во-вторых, себя. Кто его, Сашку, знает? Деляга он, видимо, стал большой. Заплатит 2000 баксов и пришьют его как-нибудь вечером по дороге домой. Говорят, этот бизнес в Москве налажен. Сашка молчал. Он думал. Потом успокоился и продолжил. Вот что, на Зинаиду мне наплевать. Она меня любит, я знаю. Но таких, как она, я себе и слева, и справа пригоршнями сейчас цеплять могу. Поэтому проверять я ничего не буду. Но вот Оленька, она моя дочь, не твоя. Ты ее один раз за 7 лет и видел. Ее я люблю. И рано или поздно фамилию твою Ивановскую у нее в свидетельстве о рождении поменяю. Меня предварительно на тот свет отправишь? Сашка говорил таким тоном, что Андрюше вдруг стало действительно страшно. Если окажешься дураком, то сам туда раньше, чем предписано, свыше загремишь. Но, думаю, мы с тобой можем договориться. Ты мне деньги заплатишь? Андрюша понял, что от этой его незапланированной встречи с Сашкой может быть какая-нибудь реальная польза. Возможно. За то, что я от дочки откажусь? Нет, это мне ничего не даст. Сегодня ты от нее откажешься, а через очередные 7 лет прибежишь и будешь опять из меня деньги тянуть. Не буду. Будешь. Это закон жизни. Не ты его выдумал. Это сейчас ты искренне думаешь, что не будешь. А вот истратишь то, что я тебе дам, и мысли обогатиться за нечего делать у тебя опять появятся. Не появятся. Появятся. Но я тебе другое предлагаю. Такое, чтобы и у тебя, и у меня гарантии были. Гарантии чего? У меня, что ты не взбрыкнешь вдруг и не помчишься моей дочке докладывать, что я не отец ей вовсе. А у тебя, что доход от нашей сделки будет постоянный, но только до тех пор, пока ты от Оленьки на расстоянии держишься. Она, честно говоря, о твоем существовании не подозревает. И я гарантирую, что подозревать не будет, даже если ее законному папаше из-за всего этого придется раньше времени перед апостолом Павлом предстать. Андрюша молчал. Он ждал продолжения. Ему было интересно, сколько этот головастик за его молчание отвалить может. «Мы поступим с тобой так». Я открою на твое имя счет в каком-нибудь западном банке, допустим, в Австрии, и буду ежемесячно перечислять туда деньги, скажем, долларов по 300. Ты можешь с этими деньгами делать все, что угодно, но только до тех пор, пока Оленька не знает о том, кто ее настоящий отец. А чтобы у тебя желание мне навредить и проболтаться не появилось вообще, я организую дело так, что деньги эти будут считаться кредитом. А кредит, как ты сам понимаешь, нужно возвращать. Да еще с процентами. Короче говоря, мы подпишем с тобой кредитный договор. Заверим его у нотариуса. Одна копия останется у тебя, другая у меня. Что-то вроде того, что ты по первому требованию обязуешься мне эти деньги вернуть. Я не знаю, как там точно надо будет написать, но я подумаю. Одним словом, у меня всегда будет возможность хотя бы формально свои деньги вернуть. А ты именно из-за этого формализма будешь держать язык за зубами. А если? Что если? Если она не от меня, а от кого-нибудь другого узнает, от бабушек или от Зинаиды, это не твоя забота. Тебе я, естественно, платить перестану. А деньги, которые я уже к этому времени получу, оставишь себе. Я сформулирую условия, при которых в этом случае ты не обязан будешь их возвращать. Не подходит. Андрюша знал, что согласится. $300 были как раз той суммой, за которую он почти целыми днями торчал под Смоленской площадью, но ему хотелось поторговаться. Сказывался опыт 2-летней работы в торговой точке. 300 мало, 500. Хорошо, 350, 450. Внутренний голос мне подсказывает, что на 400 мы сойдемся. Сашка впервые за этот вечер улыбнулся. «Сойдемся».